И Казимир Гронский тоже не дал. Они были одеты в нашу форму? Да. Едвига закрыла руками лицо и зарыдала. Райцентр 4 сентября 1944 года, 15:00. В дверь райотдела милиционеры в намокших от пота гимнастерках пытались втащить огромный сейф, украшенный замысловатым чугунным литьем. Дежурный внутри здания руководил этим нелегким делом. «Лемех!» — слышался сквозь открытые окна его голос. «Лемех, мать твою! Ну, подлезь ты под его! Подлезь! Слышь, что говорю?» «Сам подлезь!» — тяжело отвечал Лемех. «Как командовать, так все! А как таскать?» Павлов сидел на подножке доджа, наблюдая за стараниями милиционеров. Сейф закупорил дверь, и теперь ни выйти, ни войти в здание было невозможно. «Лемех, горячка!» — надсаживаясь, кричал невидимый дежурный. Подполковник встал, подошел к окну и крикнул. «Авдеев!» Из коридора по-прежнему доносился зычный голос дежурного. «Авдеев!» — крикнул подполковник громче. У решетки окна появилось красное лицо дежурного. «Я, товарищ начальник, скоро кончится этот базар. Да я даю 5 минут. Так он же застрял, товарищ подполковник». 5 минут, я сказал. Хоть динамитом взрывайте». «Слушаю». Лицо дежурного исчезло. Подполковник опять подошел к машине, сел на ступеньку. У ворот райотдела притормозил Виллис. Из него выпрыгнул майор Кузьмин и приглашающий указал на вход своему спутнику, капитану, в ладном кителе с золотыми погонами. Павлов, чуть прищурясь от солнца, следил, как офицеры пересекали двор. Кузьмин шел устало, словно человек трудный и долго работавший. Капитан шагал по-молодому упруго, планшет на длинном ремне – щеголевато болтался где-то у самых колен. Офицеры подошли и остановились, приложив руки к козырькам фуражек. «Товарищ подполковник, заместитель командира отдельного автотранспортного батальона капитан Лесин». «Здравствуйте, капитан». Подполковник встал, протянул руку. «Ну, посмотрите, посмотрите. Может, это ваша машина?» «Наша, товарищ подполковник. Я ее сразу узнал». «Наша». Капитан обошел машину, похлопал по пыльному борту. «Наша». У входа в райотдел что-то ухнуло, раздался оглушительный треск, гулко и тяжело упал в коридоре сейф. «Лемех!» — перекрывая шум, зычно заорал дежурный. «Мать твою!» Капитан испуганно обернулся. «Ничего страшного, Лесин». Подполковник погрозил кулаком в сторону окна дежурной части. «Ничего страшного. Это всего-навсего сейф». «Шумно у вас», — растерянно проговорил капитан. «Кто был в машине?» «Капитан Авдеев, помпотех и 3 рядовых». Павлов расстегнул полевую сумку, вынул шерстяную обгоревшую пилотку. «Узнаете?» «Да, это пилотка Авдеева. Что с ними?» «Видимо, погибли. Напоролись на бандитов». Капитан Лесин взял пилотку, повертел ее в руках, вопросительно поглядел на Павлова. «Так как же это, товарищ подполковник, в тылу?» Областной центр 5 сентября 1944 года, 13:00. Павлов быстро шел по длинному коридору областного управления НКВД, рассеянно здороваясь со знакомыми. Он мысленно был уже там, у двери с табличкой «Начальник ОУ НКВД». Подполковник толкнул дверь и вошел в маленькую приемную. Из-за стола поднялся капитан с бледным, как у людей, мало бывающих на воздухе лицом. «Минутку». Капитан исчез за сделанной под шкаф дверью. Павлов подошел к столу, взял журнал «Огонек», начал неторопливо перелистывать страницы. «Прошу». Капитан вновь появился в приемной. «Товарищ комиссар». Павлов вытянулся у дверей. «Здравствуй, Сергей Петрович. Начальник управления, высокий, плотный человек с погонами комиссара милиции третьего ранга, тяжело поднялся из-за стола и, застегивая китель, пошел навстречу Павлову. «Ну, проходи, садись», — комиссар показал рукой на стул. «Ну, как у тебя? Плохо?» «Плохо, товарищ комиссар. Знаю. А я уже приказ приготовил. Забрать тебя начальником ОББ управления. Видно, не судьба, товарищ комиссар. Ты, Павлов, фаталист. Прямо как его, у Лермонтова-то? Вулич? Точно, Вулич. Ты, однако, что-то мрачно настроен. Есть концы? Пока имеются наметки. Значит, так и докладывать в обком, в КПБ, в наркомат?» Павлов молчал. Как и все самолюбивые люди, он не терпел замечаний. «Ну, что молчишь?» «Нечем обрадовать, товарищ комиссар». «Как с людьми?» «Плохо, товарищ комиссар». «Я уже дал команду. Как Токмаков вернется, к тебе его. Докладывай». «Банда базируется в районе между деревнями Смолы и Гарь. Командует ею бывший следователь немецкой вспомогательной полиции Андрей Ракита. Приблизительный состав банды 5-6 стволов. И что они делают? Грабит крестьян, забирает продукты». «Как ты думаешь, Павлов, зачем им столько продуктов?» «Я думаю, они отправляют их в город». «И я так думаю. Продукты сейчас — это все. Деньги, золото, ценности. Мы располагаем данными, что в районах ездят какие-то люди, одетые в советскую военную форму, выдают себя за интендантов, скупают у крестьян продукты. Мне кажется, дорогу к банде надо искать в городе. Черный рынок, понял, Павлов?» Комиссар достал из пачки папироску, постучал мундштуком по коробке. «Мы связались со штабом охраны тыла и госбезопасностью. Но пока за порядок спрос с нас, милиции. Ты слышал, какие разговоры после налета в Смолах поползли? Мол, мы поляков и литовцев уничтожаем?» «Слышал». «Помни, армия есть армия, ей воевать надо. ОУ НКГБ своим делом занято, им тоже хватает. А вооруженный бандитизм — наша забота. Вот за это я с тебя спрошу по всей строгости». Деревня Смолы, 6 сентября 1944 года, 14:00. Волощук чистил пулемет. МГ лежал на столе, жирно поблескивая смазанным рубчатым кожухом. Ветер шевелил цветы на подоконнике, шевелил газету, разложенную на столе. «Эй, староста!» — крикнул кто-то у дверей. Волощук положил руку на наган, полузакрытой бумагой. «Войти можно?» «Входи!» — крикнул председатель, он узнал голос соседа. Гронский в простой рубашке поверх немецких форменных брюк тяжело опустился на лавку, начал скручивать сигарку. «Ну, Казимир?» — спросил Волощук. «Дай документ, староста. Хочу перебраться к брату в город. Боюсь я. Мой дом с Капелюхом рядом. Они и ко мне придут». «Документ?» — зло сощурился Волощук. Яруга вышел из хаты и, долго приложив ладонь к глазам, оглядывал лужайку, деревню, лес. Село жило своими дневными заботами. Казалось, что никакой войны нет. Яруга опять огляделся. Внимательно и долго осматривал он усадьбу Гронских, пустой дом Капелюхов. Потом, припадая на поврежденную ногу, горбун двинулся к сараю. Открыв тяжелые створки, начал осматривать телегу. Он готовил ее к дальней дороге, смазывая дегтем крепление оглобель и облучка. Потом, найдя в углу кучу тряпья, начал обматывать обода колес. Работал он неторопливо, аккуратно. Закончив с телегой, Яруга пошел на лужайку, поймал стреноженную лошадь, запряг ее и выехал к лесу за дами. Телега шла мягко, без шума и скрипа. и Горбун был доволен. В лесу он спрятал телегу в кустарник, забросал ее ветками, лошадь отвел на двор.